Качнув головой, Вивьен сделал шаг к Элизе. «Ваш танец был очень красив. Он притягивал взгляд и лишал дыхания. Это и могло показаться магией, потому что от этого завораживающего зрелища любой инквизитор потерял бы контроль над собой». «Но не...» — она помедлила, а затем все же обратилась к нему. «Не ты?» Он не сдержал легкую улыбку и качнул головой. «Увы, я подвержен тем же слабостям, что и большинство людей, поэтому не могу исключить себя из этого утверждения. Я тоже потерял над собой контроль, поэтому и выдвинул обвинение в колдовстве. Повторюсь, я до сих пор не могу быть до конца уверен, что в этом танце не было магии», — хмыкнул он. «Но если она там и была, то исходила она явно не от дьявола, ведь ты танцевала с моими четками на руках. И сестру твою не настигла божья кара, когда она примерила их и осенила себя крестным знамением». Элиза благодарно улыбнулась. Ей захотелось потянуться и обнять Вивьену после этих слов, однако она сдержала свой порыв, решив, что и без того уже вела себя с ним слишком смело. Вместо этого она внимательно вгляделась в его лицо и заметила в свете огня, что под глазами его наметились темные круги. «Тебя мучает бессонница?» — не спросила, а скорее утвердила Элиза. Вивьен не ожидал, что она скажет нечто подобное, и невольно вздрогнул. «С чего ты взяла?» — нахмурился он. «Большого ума не нужно, чтобы это определить», — отмахнулась Элиза. «У тебя круги под глазами, взгляд немного рассеянный, движение резче, чем обычно. Да и я помню, как ты среагировал на причину, по которой ко мне явился Жан-Жак. Хочешь сказать, соединив все воедино, нельзя понять, что ты страдаешь от похожего недуга?» Ивьен прерывисто вздохнул. «Хм, твоя наблюдательность заслуживает похвалы», — нервно усмехнулся он. «Я могу тебе помочь», — осторожно произнесла Элиза. «Тот отвар, который я давала Жан-Жаку, еще остался? Там только травы, Вивьен, ничего более. Это поможет уснуть». «Обойдусь», — опасливо отмахнулся Вивьен, чем заставил Элизу испытующе приподнять бровь. «Считаешь, что так я точно тебя околдую?» — спросила она. Он ожег ее взглядом, но она отреагировала спокойно. «Вивьен, доверься мне. Ты спас меня от стражников и отпустил мою сестру. Почти не зная меня, ты сделал мне очень много добра, и я хочу отплатить тебе тем же. Поверь, прошу, я не причиню вреда». Несколько мгновений он внимательно смотрел на нее, а затем все же кивнул. Элиза огляделась, подняла с поляны небольшую веточку, поднесла ее к огню и зажгла, после чего, оберегая хрупкое пламя, направилась в дом. Вивьен последовал за ней, отставая на несколько шагов. Теперь он в действительности чувствовал, что бессонница вымотала его. Походка была шаткой, и приходилось прикладывать усилия, чтобы держаться прямо. Войдя в дом, Вивьен остановился в дверном проеме, наблюдая за тем, как Элиза тянется наскоро сделанной лучиной к свечам, стоящим на столешнице. Она зажгла всего 3 свечи из 6. Затем направилась к полкам и принялась там что-то искать. Пару раз она от волнения едва не уронила какие-то посторонние склянки, но сумела их удержать. Вивьен не сумел сдержать умилённой улыбки, глядя на ее поиски. Взгляд его начал рассеянно блуждать по дому и внезапно наткнулся на небольшой лук в углу комнаты, рядом с которым стоял колчан стрел. Вивьен изумленно приподнял брови. Раньше он не замечал, что Элиза хранила в доме оружие. Возможно, до этого оно было надежно спрятано. «Ты стреляешь из лука?» — с искренним удивлением спросил он. Элиза тем временем наливала какой-то отвар в глиняную чашку. «Одинокая девушка, живущая в лесу, должна каким-то образом себя защищать, если придется», — ответила она с улыбкой. «Что тебя так удивляет?» «Твой выбор оружия. Почему лук?» Еще с начала войны с Англией, которое периодически затрагивало все уголки Франции. Вивьен обращал внимание, что французы отдают предпочтение арбалетам, тогда как англичане профессионально владеют боевыми луками. Английские лучники нанесли большой урон в битве при Кресси, да и не только. Правда, лук Элизы и близко не походил на огромное смертоносное оружие англичан. Их луки были величиной в человеческий рост, и чтобы оттягивать тетиву и пускать стрелы, требовалась сила, воспитанная годами тренировок. «А почему нет?» — пожала плечами Элиза. «Меня мама научилась стрелять из него. Это оружие годится и чтобы отпугивать нежелательных гостей, и для охоты». Вивьен тихо хмыкнул и качнул головой. Тем временем Элиза приблизилась к нему с чашкой и бережно протянула ее ему. «Отвар горьковат», — призналась она, — «но зато хорошо помогает. Лучше выпей одним глотком, так вернее подействует». Вивьен несколько секунд смотрел на нее подозрительно, а затем все же принял чашку из рук и, глядя ей в глаза, осушил ее до дна. Элиза кивнула, поджав губы. Вивьен поискал глазами более удобное место, чем косяк двери, и остановил свой выбор на небольшой деревянной скамье, на которой застал Жан-Жака во время первой проверки дома Элизы. Не спрашивая разрешения, он прошел к скамье и присел. «Среди твоих предков часом не было англичан», — хмыкнул он. «Они очень любят луки. У них это увлечение переросло в смертоносную военную мощь». Элиза передернула плечами. «Мама не очень-то распространялась о наших предках. К тому же...» — она замялась. «Я даже не знаю, кем был мой отец. Никогда в жизни его не видела». «Вот как», — кивнул Вивьен, подавив желание зевнуть. «А что насчет Рени?» Элиза на миг сверкнула на него глазами, но быстро овладела собой и дружественно кивнула. «Моя мать привела ее в наш старый дом. Мы жили не очень далеко отсюда. И дня пути не будет». Она нехотя передернула плечами, явно решив не продолжать рассказ о прошлом месте жительства. «Я никогда не видела мамину сестру, даже не знала, что она существовала. Возможно, матушка тогда решила, что я слишком мала, чтобы с ней знакомиться. Уж не знаю почему. У матушки всегда были свои странные отношения со временем. Так сложилось, что моя тетя погибла. Матушка никогда не говорила, что послужило причиной ее смерти. Возможно, болезнь. Так или иначе, она привела к нам в дом маленькую Рени и сказала: «Я свою сестру потеряла, зато ты сейчас обретешь». С тех пор мы с Рени заботимся друг о друге. Вивьен моргнул и почувствовал, что веки не желают размыкаться снова. Потребовалось сделать над собой усилие, чтобы открыть глаза. Элиза, похоже, заметила, что гость ее вполне удовлетворился рассказом и продолжения не ждет. Она переступила с ноги на ногу и кивнула. «Нужно затушить костер», — сказала она. «Я скоро вернусь». «Хорошо», — согласился Вивьен. Элиза вышла во двор и принялась тушить костер, который словно бросал ей недовольные блики, потому что им с Рени пришлось оборвать танец. «Ничего», — примирительно подумала она, — «это не последний танец. Зато он помог Вивьену понять, что в наших с Рени деяниях нет зла. Быть может, я еще покажу ему какой-нибудь танец». От собственных мыслей Лиза тихо рассмеялась и невольно зарделась, обрадовавшись, что никто не видит ее сейчас. Закончив с костром, она вернулась в дом. Вивьен Коллер спал, привалившись к стене, сидя на скамье. Лиза застыла в дверях, не сумев сразу отвести взгляд от этого зрелища. Было для нее в этом нечто сакрально важное — наблюдать за тем, как он спит. Позволив себе простоять так несколько минут, Элиза тихо прошествовала к кровати, сняла с нее лоскутное покрывало и осторожно, чтобы не потревожить хрупкий сон Вивьена, накрыла его. Он даже не пошевелился. Похоже, заснув в доме лесной ведьмы, инквизитор чувствовал себя в полной безопасности.